«Полезная женщина, вот это да!» – язвительно повторила я. «Слушай, с учетом всего того, что ты обычно говоришь про женщин, я сочту это за комплимент». «Да, именно. Полезная женщина, потрясающе. Да ты делаешь успехи в соблазнении женщин». Я очень старалась сдерживать смех, но встретившись с крайне проницательным взглядом человека напротив, все равно не удержалась и тихо рассмеялась. «Закончила?» – бесстрастно поинтересовался он, когда я немного успокоилась и вернулась к пергаменту. «А теперь идем дальше, Китти. Господи, да что тебе еще от меня нужно?» С мучением подумала я, потому как работы у меня было достаточно и без его проблем. «Слушай, Том, похоже, ты сам не знаешь, чего хочешь. Ты хочешь сохранить репутацию истинного джентльмена, гения, весьма способного и многообещающего юноши, которого определенно ждет великое будущее, но почему-то шарахаешься от повышенного женского внимания, которое вполне закономерно в подобной ситуации. Тебе не кажется, что ты просто пытаешься усидеть на двух стульях одновременно и злишься, что у тебя это не получается? И вообще, странно, что тебя обеспокоил этот вопрос именно сейчас, разве раньше к тебе так не приставали девицы?» «Раньше такого не было», — сухо ответил Том, и я, взглянув на него, вспомнила, что ему всего 15, то есть возраст свиданий только-только начался. «Похоже, кто-то плохо подготовил домашнее задание. Китти, может, мне проучить тебя как следует, чтобы ты впредь лучше справлялась с моими поручениями? Скажем, наказать тебя, я же староста смотрю, у тебя и так с письменными заданиями не все гладко. А если еще и вечера будут заняты уборкой, вот и подумаешь 10 раз, прежде чем халявить в моих заданиях. Нет, только не это». Чуть не воскликнула я, оторвавшись от пергамента, и с отчаянием посмотрела на него. «Я и так из-за того наказания от Трэвис почти не спала по ночам, я не переживу это второй раз». Но Том явно был настроен воплотить в жизнь все свои угрозы, если я срочно чего-нибудь не придумаю, и я включила свои мозги на полную мощность. «Да ты просто требуешь невозможного», — возмутилась я, пытаясь выиграть этим время. «Пойми, ты красив, даже слишком умен, а теперь еще и повзрослел с прошлого года. Девицы точно будут приставать к тебе, пока ты свободен, это даже обсуждать не стоит». Только вот ответный взгляд явно сообщал, что отмазка про невозможно не прокатит. «Так, ладно, ты не хочешь ни с кем встречаться, тратить время на женщин, мужчины тебя не интересуют, а я ребенок, чтобы строить из нас что-то. И кстати, это было крайне недальновидно с твоей стороны, когда ты хвалился перед всеми, какой ты заботливый старший брат для меня, девчонки просто обожают такие милости. И что ты тогда предлагаешь?» По-деловому спросил он, и я, вздохнув, отложила перо в сторону и полностью погрузилась в обсуждение. «Так, если ты не хочешь встречаться, то тебе нужно хотя бы показать свою заинтересованность кем-то таким, у кого высокие исходные данные, какой-нибудь сногсшибательной красоткой, умной, способной, но такой, кто бы точно не ответил тебе взаимностью. Девицы сразу поймут твои требования и задумаются, ну или будут тщетно стремиться к недостижимому идеалу, а ты формально будешь занят. Только вот кого бы». И тут я осознала, что под мое описание подходил всего один человек в школе. Человек, которого я безумно уважала и очень не хотела подставлять. «Ты сейчас намекаешь на Трэвис, Китти?» — быстро догадался Том, задумавшись над моими словами, а я бы очень хотела вернуть их, но было поздно. «А с чего ты взяла, что она мне не ответит? Ты студент, дурень!» — воскликнула я, нисколько не сомневаясь в правильных моральных установках своего любимого педагога, да еще и несовершеннолетний. «Она ни за что не ответит тебе взаимностью, да и в нее полшколы влюблено, как раз начиная с 5-го по 7-й курс, не ты первый, не ты последний, только проявляй свою заинтересованность ей так, чтобы она не знала, распусти какой-нибудь слух, не знаю, просто поговори о ней так, чтобы несколько девиц это услышали, все сразу все поймут, на ней это никак не отразится, а от тебя отстанут, может быть». Он с минуту глубоко задумался над моими словами, а потом сказал: «Может, ты и права, Китти, но ты уверена, что это оградит меня от любовных зелий?» «Нет, абсолютно честно», — ответила я, — «ведь врать здесь было глупо». «Не уверена, но ты же все обо всех знаешь, разве нет? Твои шпионы разве не могут сообщать тебе, что кто-то хочет сделать что-то подобное? Мои шпионы занимаются более важными делами, нежели следят за наивными дурочками, которые хотят быть со мной», — высокомерно произнес Том, а я так и закатила глаза. Я не могу рассеивать свое внимание еще и на них, это будет слишком затратно. Поэтому я и хочу, чтобы ты придумала способ предотвратить подобные попытки. Но ты явно плохо справляешься. А тебе не судьба просто пить каждый день противоядие от этих самых зелий? Во-первых, Китти, кто-то должен постоянно готовить их, возразил он, и только я хотела вставить свои 5 копеек, как меня тут же перебили. А во-вторых, к каждому зелью нужно свое противоядие, а я не знаю, что им там придет в голову готовить. Да и к тому же, они еще и ядовиты, насколько я знаю. Один прием еще ничего, но часто точно не стоит их пить. Еще варианты, или все-таки наказание? Варианты, повторила я, соображая на 146%. Слушай, а ты не можешь изобразить отравление этим самым любовным зельем? Том тут же посмотрел на меня как на умалишенную, но я, зацепившись за неплохую, в общем-то, идею, стала активно ее развивать. Нет-нет, послушай, смотри, чем больше ты будешь бояться любовных зелий, тем вероятнее, что ты попадешь под их действие. И очень затратно постоянно избегать их, ты прав. Но что если нам сделать так, что одна из девиц добьется своей цели, но у тебя будет какая-нибудь нетипичная реакция, да еще и опасная для жизни? А если еще кто-то авторитетный потом заявит, что это произошло именно на фоне любовного зелья, то от тебя точно с этим отстанут. Китти, я не совсем понимаю, к чему ты клонишь, наконец сказал он, а по его лицу было понятно, что гениальные мозги тщательно анализировали предложенную идею. Так, все просто, взмахнув руками, проговорила я. Ты какое-то время даешь задание своим подхалимам следить за подозрительными девицами. Они сообщают тебе о предполагаемом покушении, и ты инсценируешь отравление. Насколько я знаю из рассказов профессора Слизнарта в кружке зельеварения, в состав любовных зелий нередко входит экстракт белладонны. Это атропин, содержащее вещество, и я хорошо знаю клинику его отравления, она довольно яркая. Потом этот же профессор Слизнарт не без твоей помощи выясняет, что такой аномальный эффект дало именно любовное зелье, и девицы, конечно же, узнают об этом, им становится стыдно и страшно, что ты можешь умереть от их шалостей, и больше никто экспериментировать над тобой не будет. Том, казалось, ушел в очень глубокие раздумья, а я, чтобы не терять времени даром, вернулась к своей писанине. Но через 5 минут до меня донесся задумчивый голос. «И ты думаешь, что это сработает?» Том, оторвавшись от написанного, сказала я, «Женщины, конечно, коварные змеи, но сердобольные до ужаса. У них цель – привлечь твое внимание, а не отправить тебя на тот свет, что ты порой хочешь сделать со мной. Так что это точно сработает. Я не могу гарантировать тебе снижение внимания, но любовных зелий точно не будет. А если ты еще и приударишь за Трэвис, то у них не останется совсем никакого шанса. Ладно, я еще подумаю над твоим вариантом, но может сработать», – протянул он. А я так и выдохнула про себя, что меня все-таки не накажут. А кстати, что это за иероглифы у тебя в свитках? Разве вы на первом курсе проходите иностранные языки? Боже, да здесь одни завитушки и закорючки. Это русский, проворчала я, забрав у него свой конспект с урока. Мне трудно быстро писать на английском, как видишь, этим я занимаюсь по вечерам. А у Илли вообще нет своего почерка, так что мне с нее нечего и взять. Том зацепился за мои последние слова и заинтересованно спросил, а что ты можешь взять с Элли? Ты вообще наладила как-то с ней контакт, или куда она делась? Спит. Мне просто интересно, я раньше с переносами душ не сталкивался, так сказать, неудачный результат, это тоже результат, и надо этим пользоваться. От осознания, что этим неудачным результатом была именно я поджала губы и зло посмотрела в ответ, а затем проворчала. Я с ней никак не могу наладить контакт. Все, что я могу, это пользоваться ее памятью на словарный запас, чтобы бегло говорить, а еще иногда во сне всплывают какие-то воспоминания, но это все нечетко. Мне кажется, что со временем она просто растворится во мне, ведь сознание полностью заняла я. Какие воспоминания? Тут же поинтересовался он. Я помню какую-то пещеру на побережье, и змею, и тебя. Я с ужасом уставилась на него, вспомнив недавний ночной кошмар. Ты что-то сделал с ней и еще одним мальчиком, когда вы приезжали летом на побережье? Господи, неужели это правда, а не мое больное воображение? Но по промелькнувшей на секунду едва уловимой эмоции на его красивом лице я сразу поняла, что это все-таки была правда, И этот гад действительно что-то сделал с Элли. Так вот почему она такая дерганая и всего боится. И твоих угроз тоже боится до ужаса и так реагирует на них. Еще бы не быть умственно отсталой, когда после твоих игр боишься каждого шороха. Что ты с ней сделал? Я жестко, даже зло уставилась на него, но в ответ получила только пренебрежительную усмешку. «Я не обязан отчитываться перед тобой, Китти», — ровно ответил Том, неотрывно глядя в мои глаза, а в голове замелькал легкий ворох воспоминаний. «Но думаю, тебе будет полезно узнать эту историю, чтобы ты впредь была послушной девочкой и не перечила мне. Как-то раз я взял в долг у Элли и еще одного мальчика кое-что, а она взяла и наябедничала на меня. И я отвел Элли и Майкла в одно удивительное место и показал кое-что, свои силы. Я Змеюст, чтобы ты понимала, змей действительно люблю и неплохо с ними лажу. А вот мои друзья как-то не поладили. С тех пор Майкл вообще перестал говорить, а Элли месяц от каждого звука впадала в истерики. И с тобой будет то же самое, если откажешься сотрудничать со мной». В тихом шепоте действительно было достаточно угрозы, чтобы сердце сжалось в грудной клетке и застучало чаще, чем обычно, а перед глазами вдруг отчетливо всплыли очертания двухметровых скользких змей, и я быстро зажмурилась и стала проговаривать про себя название волшебных трав, которые Травис задала нам учить на завтра. Моя уловка сработала, и Элли вновь успокоилась и заснула, а мне стало даже жаль эту девочку, потому что все до последнего слова оказалось правдой, и она смогла сообщить мне об этом. «Ладно, Китти, я обдумаю твой вариант и попозже дам тебе знать, согласен ли на такое или нет», усмехнувшись моим ухищрением, сказал Том и встал из-за стола. «Работай, больше поручений не будет». С этими словами он неспешно вышел из библиотеки, а я глубоко вдохнула, взяла отложенное ранее перо и принялась выводить слова, стараясь делать минимум клякс. Гад, вот гад, как он мог так поступить с детьми. Несмотря на работу, в голове все равно крутились тревожные мысли. И на что он еще способен, змеи? Вот жуть, метровые. Ладно, хоть в Хогвартсе их нет, и то хорошо. Тогда мне было невдомек, как же я ошибалась на этот счет, но в своих заблуждениях убедилась много позже. А на текущий момент моей первостепенной задачей стала борьба за выживание, да, по-другому даже и не скажешь, потому что до комфортного пребывания в Хогвартсе было еще очень много работы. Итак, Сара и Мэри после первого провала, конечно же, не сдались, и не зря они учились на Когтевране. Мне было очень жаль девчонок, они же были неплохими и, в общем-то, симпатичными и действительно сообразительными, но выбрали они себе явно не ту жертву. Эта жертва была профессиональным хищником и сама плела паутину, в которую они уверенно шли. А еще я вдруг стала замечать подхалимов Тома, которыми просто кишел замок. Вообще, в его окружении было несколько ярких личностей. Это его сокурсник, Орион Блэк, к примеру. Вот уж кто не пропустит ни одной женской юбки, так это он. Или Абраксас Малфой, про того ходили слухи, что он в свои 15 питал слабость к тому самому Абсенту, с которым я чуть-чуть поиграла в начале года. Или Гедеон Розье, тот вообще славился своей нездоровой любовью к магловскому мордобою, как называла это профессор Трэвис. Но те лица, которые были приближены к великому комбинатору, редко когда попадали в действительно неприятные ситуации. Репутация у них была почти такая же кристальная, как и у их предводителя, по крайней мере у преподавателей, а среди студентов ходили лишь слухи и то шепотом, потому что связываться с этой компанией было опасно. В основном весь удар падал на подставных личностей, студентов других факультетов, по их желанию и нет. Староста Слизерина действительно мог спроектировать все так, что человек сам сознается в каком-то поступке и будет отвечать за него. Хотя подозреваю, что если этот человек откажется, то понесет еще более суровое наказание, и он это прекрасно понимал. И был еще третий компонент идеально выстроенной системы – доносчики. Тени, их было практически не видно и не слышно, но это были глаза и уши главного мафиози школы. За собой я тоже со временем начала замечать такую тень, хотя вроде как и помогала кое-кому. Но думаю, он довольно четко осознавал, что от такой змеи, как я, можно было ожидать что угодно, так что слежку не убрал. А еще слежка была за нашими бедняжками, которые на свою беду влюбились в красавца-отличника. И как раз эта слежка вовремя сообщила, что намечается второе покушение, раз не удалось первое. Сразу после известия об этом ко мне в библиотеку, где я по-прежнему безвылазно обитала, пришел Том и сказал, что согласен на инсценировку отравления, раз уж подвернулся такой случай. Я, вздохнув, отложила в сторону домашнее задание и стала расписывать типичную симптоматику отравления атропином, чтобы все получилось как можно правдоподобнее. И вот, закончив долгий рассказ, я протянула ему малюсенький пузырек с настойкой белладонны. «Выпей это перед тем, как начнешь. Бред, галлюцинации, светобоязни и судороги ты, может, и инсценируешь, а вот расширение зрачков, сухость кожи, бледность и повышенную температуру явно не сможешь. Так будет убедительнее». Но Том с недоверием посмотрел на пузырек, потом на меня, и я, закатив глаза, добавила: «Здесь небольшая концентрация атропина. Так, немного глаза порежет, пульс участится, но ничего серьезного, если я, конечно, не напутала ничего с титрованием». Тут я коварно улыбнулась, а в угольно-черных глазах заполыхала злость. «Ладно тебе, если напутала, то я знаю, что делать при реальном отравлении, не бойся. Я ж не ты, мне не доставляет удовольствия видеть страдания других. Хотя на твои я бы вроде как и посмотрела в общем. Ладно, выпей, и как договаривались, хорошо. Смотри, Китти, если ничего не выйдет, я буду крайне недоволен», — процедил Том и, взяв пузырек из моих рук, покинул библиотеку. А на следующий день, в обед, развернулся и основной акт этой трагикомедии. В этот раз девочки были более осторожными и подлили зелье в кубок еще до того, как основная масса, в том числе и староста Слизерина, сядет на свои обычные места. Но Том был предупрежден об этом, поэтому надеяться, что я увижу его влюбленным дурачком, не приходилось. И когда он сел за свой стол, и мы встретились взглядами, то его глаза были даже чернее, чем обычно, за счет расширенных зрачков, и я с некоторым замиранием сердца принялась следить, что же будет дальше. И не только я одна. Поев немного для вида, Том сделал глоток из того самого кубка, а затем замер на месте. Сначала он правдоподобно смахнул пот, хотя кто знает, может, у него действительно поднялась температура. Я настойку разбавляла на глаз, потом расстегнул с шеи галстук, привлекая к себе все больше внимания, а затем, спустя несколько минут, началась основная симптоматика. Староста Слизерина вдруг резко закрыл ладонью глаза, хотя на улице было весьма пасмурно и тоскливо, затем внезапно вскочил на ноги и начал озираться с безумным видом, как будто ему реально что-то мерещилось, а потом весьма правдоподобно, но все же аккуратно, упал на пол, подергал руками и ногами и замер, как бы впав в кому. «Надо же, какой талант!» — восхищенно подумала я, а Сара с Мэри так и побледнели от такой реакции, чего, в общем-то, мы и добивались. Да любой эпилептик позавидует таким правдоподобным судорогам. Я даже слезу пустила от такого концерта, потому что отравление атропином видела всего раз в жизни, когда непутевые деревенские парни зачем-то объелись белины. Видимо, кто-то им сказал, что так можно словить глюки, насколько тот случай походил на этот, фальшивый. Преподаватели сразу же ломанулись к несчастной жертве, но первой, конечно же, прибежала школьный целитель, мадам Боунс. Она лично убедилась, что у пациента была температура и что-то не так со зрачками, и того решили доставить в больничное крыло. Я сразу же побежала туда, чтобы не потерять симулянта из виду, но мельком заметила, что Сара была в предобморочном состоянии, и помощь ей требовалась даже больше, нежели жертве любви. В больничном крыле Тома уложили на одну из кроватей, осмотрели совместно мадам Боунс, профессор Дамблдор и профессор Доусон, но они никак не могли определиться, что же случилось с бедным старостой Слизерина, а директор школы и деканы факультетов активно участвовали в обсуждении. И тут в лазарет ворвались и виновницы всего этого спектакля. «Боже, он жив!» — завизжала Сара, чуть не упав в обморок при виде объекта своего обожания на больничной койке и без сознания. «Простите меня, это все моя вина. Мисс Джулс, вы можете объяснить, что случилось?» — с беспокойством спросил профессор Слизнард, тоже присутствовавший при осмотре ученика своего факультета. «Я подлила ему в сок любовное зелье», — рыдая, ответила она, а я так и закатила глаза, что кое-кому даже не надо было устраивать расследование, ведь преступник сам сдал себя с потрохами. «Профессор Слизнард, простите меня, я хотела, чтобы Том немного заинтересовался мной, я точно сделала все правильно, как вы нам и рассказывали, но он будет жить». «Будет», — вздохнув, проговорил профессор Слизнард. «Но вы поступили крайне некрасиво, мисс Джулс. Разве я не говорил вам, как это опасно, пытаться имитировать такие чувства, как любовь?» Сара виновато опустила взгляд, а с ее щек начали скатываться слезы. Говорили: «Сэр, я больше так не буду, только сделайте так, чтобы он выжил, пожалуйста». Она с неподдельным мучением посмотрела на Тома, но к нему уже подошла мадам Боунс с какой-то бутылочкой и чуть-чуть влила в рот прозрачной жидкости. Глотнув ее, наш страдалец сразу ожил, приподнялся на кровати и стал растерянно озираться по сторонам. «Что случилось?» – заплетающимся языком спросил он, но в его глазах все равно промелькнула злость, когда он посмотрел на Сару. «Это всего лишь любовное зелье, мистер Редбл», – с мягкой улыбкой пояснил профессор Слизнард, а профессор Доусон и профессор Дамблдор, убедившись, что все обошлось, один за другим покинули лазарет. «Вы слишком красивый юноша, чтобы не привлекать внимание противоположного пола, но у вас, видимо, какая-то странная реакция на подобные зелья, если, конечно, мисс Джулс приготовила все правильно. Такое бывает, я и сам пару раз видел что-то подобное. Берегите себя, юноша». «Конечно, сэр», приподняв углы рта, сказал Том, «но я решила, что стоит добавить от себя тины», и, прослезившись, бросилась к нему на кровать. «Том, слава богу, ты жив. Я так переживала за тебя, братик», и принялась показушно душить его в объятиях под общее умиление Слизнард и Трэвис. «Что ты делаешь? Этого не было в плане», прошипел он незаметно для окружающих, но я ядовито процедила: «Терпи, гад, ты же строишь из себя заботливого брата перед Трэвис. Вот я тебе и помогу, змея», выдавил Том, но я, пересилив себя, крепко обняла и прижалась к его груди, плача для правдоподобности. «Отпусти, отпусти меня, жуть, ужас прекрати. Ну что вы, мисс Лейн, с мистером Ридглом все будет хорошо», рассмеялся профессор Слизнард, а профессор Трэвис с улыбкой умиления добавила: «Кейт, милая, успокойся, с Томом все будет в порядке. Лучше дай ему немного отдохнуть, а вечером обязательно навестишь его перед ужином». «Конечно, профессор Трэвис, так и сделаю», отстранившись наконец от него, сказала я, смахнув с глаз слезы. «Все-таки хорошо быть женщиной и уметь вовремя разрыдаться, крайне полезный навык. Братик, дорогой, поправляйся быстрее». И для правдоподобности чмокнула его в щеку, и теперь уже с глаз преподавателя травологии слетела скупая слеза. Том же широко улыбнулся мне, но я же почувствовала, как его всего передернуло от контакта с женщиной, которых он так ненавидел, а я за спиной у преподавателей гаденько усмехнулась, радуясь, что хоть немного, но отомстила за все ядовитые шуточки в свой адрес. Конечно, никуда я перед ужином не собиралась, писанины все еще было много, но меня все же выловила профессор Трэвис и предложила сходить вместе, а мне теперь уже надо было продолжать играть свою роль. «Как ты себя чувствуешь, Том?» — ласково поинтересовалась она, когда мы вместе зашли в лазарет, и я села рядом с кроватью и показушно взяла его за руку. «Вполне сносно, профессор», — вежливо ответил Том, с улыбкой посмотрев на меня. «Спасибо вам большое за заботу». «Ни за что. И я, пожалуй, пойду, не буду вам мешать». С этими словами профессор Трэвис с умилением посмотрела на нас и неторопливо вышла из лазарета. Как только мы остались одни, я тоже хотела встать и уйти, так как делать мне здесь, в общем-то, было нечего, и кое-чье состояние здоровья меня нисколько не волновало, но моя рука вдруг оказалась в стальных тисках, что я даже вскрикнула от боли. «Ай, отпусти меня, что ты творишь, Китти?» — зло процедил он, потянув на себя, чтобы я оказалась поближе к нему. «Не смей больше так делать. А что тебе не нравится?» — все же высвободив руку из его захвата, проворчала я. «Ты же сам затеял все это перед Трэвис, а сейчас злишься, что я подыграла тебе. Определись, пожалуйста, чего ты хочешь, а то я не вполне тебя понимаю. Больше не смей отклоняться от плана», — с угрозой прошептал Том, так и испепеляя меня взглядом. Я пожала плечами в ответ: «Как хочешь. И кстати, Сару сильно наказали, а остальные девчонки теперь точно не будут травить тебя. Теперь только и разговоров, какой ты чувствительный и хрупкий, боже». «Я знаю, Китти», — высокомерно ответил он, а я так искривилась от своей наивности. «Но спасибо, что заглянула ко мне, и за план спасибо. Все-таки ты очень полезная женщина. Почти настоящая змея. Вау, новый уровень комплиментов», — съязвила я под тихий смех. «Ты определенно растешь, продолжай в том же духе». «Нет, все-таки вот надо же было мне связаться с таким же ненавистником. Но мой план действительно сработал, и до конца года Тома больше никто не трогал с любовными зельями, все боялись, что это может плохо закончиться. А за профессором Трэвисом действительно решил чуток поухаживать, но эта моя идея вышла ему боком, как потом оказалось. «Китти, а можно с тобой поговорить кое о чем?» – зло прошептал кто-то за моей спиной, когда я в середине декабря как всегда сидела в библиотеке и как всегда занималась писаниной. «Что случилось?» – сразу удивилась я, буквально чувствуя кожей исходившую от него злость. «Что случилось?» – задумчиво повторил Том, сев за стол рядом со мной, а затем демонстративно скрестил руки на груди и уставился на меня. «Я по твоему совету решил немного пофлиртовать с Трэвис, нет, даже не немного, а достаточно явно, но она почему-то не пресекает этих попыток. Ты уверена, что она не ответит мне взаимностью? И еще ко мне почему-то стал плохо относиться Китлберн, сразу после моего покушения баллы стал списывать, грубить, чуть ли не после уроков оставляет, хотя я ему ничего не делал, ты не знаешь, как это может быть связано между собой. Я понятия не имела, как это все может быть связано, и при чем здесь вообще я, но все же оторвалась от своих записей и глубоко задумалась, и ответ сам собой всплыл в голове. Черт возьми, так Китлберн же любит Трэвис. Так ты все-таки знала, Китти, сразу же прорычал Том, когда меня внезапно осенило, и дала мне такой совет. Слушай, я честно забыл об этом, воскликнула я. Разве ты не должен был просчитать все возможные риски, а не слепо следовать моим советам? Они не всегда бывают прям уж гениальными и без недостатков. Ты знала, что Китлберн бегает за Трэвис еще до того, как посоветовала мне флиртовать с ней. Так что это твоя вина, Китти. Я не хочу, чтобы моя успеваемость страдала, а еще я не хочу, чтобы Трэвис ответила мне взаимностью. Слушай, не все всегда проходит гладко, и теперь уже ничего не исправить, так что от меня-то ты что хочешь? Я хочу, чтобы ты сходила к Трэвис и выведала, чего она хочет добиться флиртом со мной, прорычал Том, неотрывно глядя мне в глаза. Так она мне все и рассказала, шепотом возмутилась я. Ты в своем уме? И вообще, будь я на твоем месте, я бы сразу же женилась на ней, она потрясающая. Будь я на твоем месте, я бы делал, что говорят, а то можно в конце года схлопотать себе крайне неприятное наказание, язвительно парировал он, а я обреченно вздохнула и выдавила. Ладно, ладно, я схожу к Трэвис, не думаю, что она скажет мне что-то полезное, но поговорить с ней всегда приятно. Только отстань от меня со своими наказаниями, я и так без сил. А это всего лишь первый курс, Китти, усмехнулся в ответ Том. А что будет дальше? Не знаю, что будет дальше, буркнула я, собирая все свои вещи в сумку. Потом будет потом, а сейчас я иду к Трэвис. Если честно, я понятия не имела, по какому официальному поводу пошла в кабинет декана своего факультета, но когда постучалась, то по другую сторону входной двери послышалось крайне дружелюбное «Войдите». И я облегченно выдохнула и проскользнула внутрь. «А, здравствуй, Кейт», — обрадовалась профессор Трэвис, увидев на пороге меня. «Проходи, проходи, что-то случилось». «Ничего не случилось», — сразу честно ответила я, сев на стул за ее столом. «Я просто пришла к вам, чтобы сказать спасибо, что вы помогаете мне. Помогли тогда, когда на Тома, когда ему стало плохо, я так переживала». Профессор Трэвис звонко рассмеялась, а потом отложила в сторону все свитки, которыми был завален ее стол, и сказала: «Ни за что, Кейт, хочешь чаю?» «Да, спасибо», благодарно выдохнула я, абсолютно не зная, как же мне подобраться к нужной теме. Но когда чай был налит в милые чашки с цветами, а чашки поставлены на стол, профессор Трэвис сама начала говорить: «Знаешь, Кейт, Том такой милый молодой человек, и мне даже кажется, что он чуть-чуть влюблен в меня». Я так и округлила глаза на этих словах, и она сразу же поправилась. «Что ты, Кейт, не пугайся, я не отниму у тебя брата, он же студент, меня дети никогда не интересовали. Просто знаешь, когда по школе пошли слухи, что он влюбился в меня, от меня как-то неожиданно отстал Сильванус, я так и подавилась чаем, ведь причина всех этих хитросплетений была до ужаса банальна». А профессор Трэвис с беспокойством спросила: «Кейт, с тобой все в порядке?» «Да-да, со мной все хорошо», старательно сдерживая смех, выдавила я и отложила свою чашку с чаем в сторону. «Я ужасно поступила, Кейт», вдруг с неподдельной тревогой поинтересовалась она, тоже отставив чашку. «Прости, я понимаю, что это нехорошо, давать бедному юноше призрачную надежду, но мне так надоел Сильванус, до скрипа зубов. Я готова сделать что угодно, лишь бы он отстал от меня». «Что вы, профессор Трэвис, это нормально», ответила я, а сама подумала, что готова даже принять муторное наказание, лишь бы кое-кому еще немного досталось от ревнивого педагога по уходу. Том, он вы ему нравитесь исключительно как педагог, не больше, просто он практически не общался до этого с девушками, вот и выражает свою симпатию к вам, как флирт не берите в голову. Правда, облегченно выдохнула профессор Трэвис. Спасибо, Кейт, у меня словно гора с плеч свалилась. Тогда я еще немного попользуюсь его вниманием, надеюсь, он не расстроится, нисколько, коварно улыбнувшись, протянула я, решив, что не буду даже скрывать этот разговор. Пусть наказывает сколько угодно, я все равно буду отомщена в полном размере. Спасибо, Кейт, с широкой улыбкой поблагодарила она и вновь взяла в руки свою чашку. Знаешь, это так странно, обычно я со студентами не секретничаю, а с тобой это получается как-то само собой, как будто мы ровесницы. Хотя, наверное, дело в том, что у тебя непростая судьба, в приютах дети взрослеют гораздо быстрее. Да, наверное, дело в этом, согласилась я, отпив немного уже остывшего чая. Мне тоже приятно общаться с вами, профессор, за полгода я как-то так и не смогла ни с кем сдружиться, кроме Ханны, но у нее лучшая подруга с Гриффиндора, они общаются намного чаще. Профессор Трэвис тепло улыбнулась мне, а потом немного наклонилась над столом и заговорщически сказала: «Если тебе вдруг станет одиноко, ты всегда можешь прийти ко мне, и мы немного поболтаем. Я никогда не откажу тебе». «Спасибо», – прошептала я, радуясь, что смогла таки найти в замке хоть одну родственную душу. Так мы и поболтали немного, но настало время ужина, и я поспешила в большой зал, чтобы не опоздать на него. А после того самого ужина меня опять выловил староста самого заносчивого факультета. Но я вместо оправданий лишь с улыбкой воспроизвела в памяти недавний разговор, а злость в угольно-черных глазах нарастала в геометрической прогрессии. «Две стервы, что одна, что другая», – процедил он, закончив копаться в моих воспоминаниях. «Заметь, я сделала все, как ты меня просил», – невозмутимо проговорила я, совершенно не боясь наказаний. «Теперь ты знаешь, почему она так ведет себя. Я, по-моему, предупреждал тебя, чтобы ты больше не отклонялась от плана, а у нас не было плана», – картинно похлопав глазками, возразила я. «Ты просил меня выяснить, что задумала Трэвис, я выяснила, и даже создала тебе правдоподобную легенду, так что я не понимаю причин твоей злости. А уж насчет Киттлберна эти оценки все равно никуда не идут, кроме общего счета факультетов, подумаешь. Сов, в конце года ты и без него сдашь на превосходно. Это все, или все-таки накажешь? Какое лицемерие, мотивации что-то делать явно поубавится. Какую же змею я пригрел на груди?» — прошептал Том мне на ухо, обжигая горячим дыханием кожу. «Ну ладно, считай отсутствие наказания моим подарком тебе на Рождество, Китти. А после праздников я еще раз тщательно поговорю с тобой, что-то ты совсем потеряла страх». «Спасибо, ты так великодушен», — язвительно выдохнула я, старательно скрывая дрожь от проникновения в свое личное пространство. «Обещаю, я буду паинькой». Том не мог не понять, что это был сарказм, так что оценивающе посмотрел мне в глаза, усмехнулся и направился во свояси, в подземелье, а я выдохнула и побежала к себе. Нет, с наказанием я уже почти смирилась, и то, что его не было, было просто превосходно. Но самым превосходным было Рождество в Хогвартсе, которое наступило через неделю после того самого разговора. Всюду веточки омелы, разноцветные гирлянды, произвольно переливавшиеся всеми цветами радуги, свечи, висевшие в воздухе, волшебный запах еловых венков и огромная ель, которую как-то умудрился притащить в большой зал старичок Перкинс. Поскольку на Рождество в школе оставались только мы с Томом, один четверокурсник с Гриффиндора, шестикурсник с Когтеврана, профессор Диппет, Доусон, Трэвис и Киттлберн, то мы и украшали все вместе эту огромную ель 24 числа. И это было здорово. Я впервые за очень долгое время почувствовала себя дома. Праздничный ужин в сочельник был тоже великолепен, хотя особых кулинарных изысков в военное время ждать не приходилось. Но профессор Киттлберн вдруг как-то оттаял и весь вечер развлекал нас забавными историями о своих зверушках. Потом профессор Трэвис организовала увлекательную настольную игру, а в самом конце профессор Диппет довольно сильным мелодичным голосом исполнил несколько рождественских гимнов. И поскольку Том на людях вел себя образцово-показательно, то ничто не смогло испортить тот потрясающий ужин. И мой родственник, казалось, на какое-то время забыл и про свои угрозы. Видимо, ситуация с Киттлберном рассосалась сама собой, чему я была очень рада. Рождественские каникулы прошли вполне тихо, большую часть их я просто отсыпалась, со второго же триместра учеба начала даваться легче. Наверное, дело было в том, что те километры печатного текста, которые я успела накатать за предыдущий триместр, не прошли даром. Писать я стала все быстрее, ошибок было все меньше, и времени на сон становилось чуть больше. В общем, мое трудолюбие и упорство сыграло неплохую службу, и я постепенно выплывала из этого всего. Все было бы хорошо, если бы в начале февраля на замок не свалилась напасть под названием «Упырья лихоманка». Первый раз, когда я услышала это название, мне было безумно смешно, но потом стало совсем не до смеха, когда пришлось столкнуться с ней лицом к лицу. Примечание. 1. На самом деле, по канону этот пост почти 50 лет занимала Галатея Вилкаст, она же и обучала Тамаридбла. Но я решила опустить эту деталь, заменив своим преподавателем. Глава 7. Эксперимент. В тот день я, как обычно, сидела после ужина и писала домашнее эссе, но не как обычно в библиотеке, а в своей гостиной. Вообще, из-за этой всей возни с письменными работами и моего перфекционизма я стала настоящим аутсайдером. Большую часть времени я проводила за книжками и с пером в руках, пытаясь догнать хотя бы первокурсников, у которых проблем с языковым барьером и письмом не было. Да и неинтересно мне было общаться с детьми, я как-то привыкла уже к общению со своей возрастной категорией, но с моей внешностью выбирать не приходилось. А еще на характер, разумеется, накладывала отпечаток правдеформация. Я бы вроде и рада была пообщаться с кем-нибудь, но так долго варилась в мире медицины, что интересы и мысли крутились только вокруг нее, и окружающие часто не могли понять моих специфических фразочек и шуточек, и из-за этого тоже было очень одиноко. Конечно, иногда я приходила поболтать к Травис, которая еще ни разу не отказала мне в чашке чая и добрых словах, и хотя походы к ней были моей маленькой отдушиной, но злоупотреблять ее добротой не хотелось, потому что я же видела, что и без меня у нее было полно работы. Иногда я о чем-то болтала с Ханной, моей соседкой по комнате, которая вернулась из больницы Святого Мунга где-то в начале декабря. У нее тоже был легкий и непринужденный нрав, но и мне, и ей было понятно, что если глубоко копнуть, то общих точек соприкосновения у нас не было. Ей, как типичному экстраверту, хотелось быть в центре внимания, болтать без умолку и особенно сплетничать, а мне, как интроверту, больше хотелось попивать чаек где-нибудь подальше от людей и размышлять о сути бытия. Так что чаще всего я сбегала в библиотеку и делала домашние задания почти до самого отбоя, а мой ситуационный аутизм очень помогал мне не унывать сильно от одиночества. Но в тот день, вечер понедельника, в гостиной было на удивление тихо. Наверное, все дело было в том, что в выходные была очередная игра в квиддич, и Пуффендуй проиграл Слизерину с позорной разницей аж в 400 очков. Меня эта суета вокруг квиддича мало трогала, хотя из-за своих рефератов в прошлом году разбиралась я в этой странной игре лучше кого бы то ни было в школе. А вот моих товарищей эта ситуация сильно огорчила, поскольку с такой большой разницей уже было не выбиться в полуфинал и финал и не выиграть кубок по квиддичу. А еще эти баллы шли в общий счет факультетов, в который я в последнее время вкладывалась немало. И вот что как раз задело меня, так это то, что заносчивый староста Слизерина после этих выходных ходил крайне довольный, а я обреченно подумала, что не видать нам в этом году и кубка школы, хотя и очень хотелось бы. В общем, в гостиной было тихо, все с понурыми лицами занимались своими делами, а я решила не убегать в холодную библиотеку из тепла и уюта и как следует поработать над заданием по травологии. Я уже не раз говорила, мне нравился этот предмет, как и зельеварение, потому что они были близки к моим интересам в обычном мире, поэтому и изучала я их с повышенным вниманием. Да еще и к тому же моя любимая бабуля всю жизнь прожила в деревне, а я часто ездила к ней на летние каникулы. Бабуля была травницей и местной целительницей, к ней часто обращались за помощью в каких-то легких случаях, когда не хотелось ехать в город к врачу, а она учила травкам меня, и поэтому когда я наткнулась на знакомые названия уже в учебнике по травологии, на лице непроизвольно появилась улыбка. Рута, лад. Рута, род вечно зеленых кустов и кустарников с отличительным горьким вкусом. Рута имеет целебные свойства и применяется в волшебных средствах. Экстракт руты используется, чтобы прийти в себя после отравления, также используется в обработке укусов бешеной собаки и для приготовления зелья Феликс Фелицис. Сразу вспомнилось, что в народной медицине рута используется как средство, снижающее ревматические и невралгические боли, при головной боли, обладает противоглистным действием. И хотя в эссе Травис писать такое не стоило, но все же какие-то соприкосновения с реальным миром грели душу. А еще вспомнилось, как уже в мою бытность сельским врачом девушки пытались вызвать себе выкидыш настойкой той самой руты, целых две девицы за 3 месяца. Одна потом действительно получила выкидыш и лежала с септическими осложнениями в гинекологии, а вот у второй ничего не вышло, и пришлось ей дохаживать срок. Чем история закончилась, не знаю, так как уже мой срок подошел к концу, и я с нескрываемой радостью уехала, но думается, что ничем хорошим. Хотя кто знает, мало ли какие чудеса на свете бывают. Спарыш, лад, полгонумовицулре, растение семейства гречишных. Однолетник с сильно извилистыми прямостоячими или лежачими стеблями. Листья цельные, очередные. Цветы расположены в пазухах листьев. Листочки околоцветника зеленоватые, по краю беловатые или розоватые. Экстракт из спарыша используется в целительстве как кровоостанавливающее, а также мочегонное средство. Является одним из компонентов оборотного зелья. Оборотного зелья, удивленно повторила я про себя, зацепившись за незнакомое название. Интересно, что это за зелье такое? Надо будет глянуть в библиотеке, когда там буду. Про саму траву профессор Травис рассказывала нам еще осенью. Она в обилии растет в запретном лесу, куда нас так охотно водил до недавнего времени Киттлберн. Правда, с этого триместра он немного поубавил пыл, и теперь мы никого опаснее лукотрусов с ним не проходим, хотя я буквально на днях слышал от 4-го курса, что им знатно досталось от 2 грифонов, которых Киттлберн где-то раздобыл на прошлой неделе. В общем, ничему этого чудика жизнь не учит, но хоть нас перестал подвергать опасности, и то ладно. Мандрагора или мандрагорум, лад, мандракра, волшебное растение, отличительной чертой которого является корень, который выглядит, как маленький человечек. Это растение и ведет себя как человек. У мандрагор появляются и сходят юношеские прыщи, они лазают друг к другу в горшки и устраивают безобразные вечеринки. Когда мандрагору вытаскивают из почвы, ее корни, похожие на упитанных маленьких человечков, начинают громко плакать. Плач юной мандрагоры может оглушить на несколько часов, а взрослый и убить. Единственной известной жертвой этого растения стала бывшая мракоборица и министр магии Великобритании, Венузия Крикерли. Особую ценность имеют корни мандрагоры. Из них, к примеру, готовят тонизирующий глоток мандрагоры, который возвращает выпившему первоначальный вид. Тушеная мандрагора используется как ингредиент противоядия от обычных ядов. Противоядие от обычных ядов, тонизирующий глоток мандрагоры, как любопытно. Достав из сумки учебник по зельеварению, я нашла нужный раздел и прочитала. Тонизирующий глоток мандрагоры – зелье, которое приводит в нормальное состояние тех, кто был трансфигурирован, проклят или болен. Снадобье изготавливается из зрелых, перешедших стадию юности мандрагор. Нет, вот как раз про мандрагору я знала порядочно. Не знаю, чем обычная отличается от волшебной, и что имел под словосочетанием маленький человечек автор учебника, но в этой самой травке, а точнее, в ее корне, который действительно похож на человека, содержится скополамин. Это типичный холинолитик, обладает таким же действием, как и атропин, отравление которым изображал маэстро драмы в декабре. Кстати, скополамин тоже есть и в красавке, то есть в белладонне, и в белине. У него успокаивающее, противорвотное действие, наверное, раньше его использовали при лечении паркинсонизма, пока не появились более действенные препараты. А вот если переесть мандрагоры, то можно словить хорошие глюки, которые могут очень нехорошо закончиться смертью. Раньше мне казалось, что именно из-за галлюцинаторного эффекта мандрагору и считали волшебной травой, поэтому мне было крайне любопытно узнать, как же выглядела настоящая волшебная мандрагора. Благо, что Травис обещала нам в среду показать ее, по ее словам, они знатно подросли. Но от увлекательного изучения травок меня вдруг отвлекла возня в самом центре гостиной. Юноша, блондин, на вид лет 13-14, закутанный в плотную мантию и желто-черный шарф, с отсутствующим видом ходил по гостиной, что-то бормотал и спотыкался о вещи и окружающие предметы, будто не замечая их. «Алекс, что ты делаешь?» — воскликнула какая-то девочка, но Алекс даже не повернулся в ее сторону, пробормотав: «Сейчас придет отец, и мы будем клеить с ним модели самолетов. Он обещал прийти в 5, а потом мы будем запускать их в небо. На улице такая жара, не облачка». Нет, на улице сегодня было действительно не облачка, но минус 10 назвать жарой язык не поворачивался. Поэтому его слова закономерно показались всем очень странными, и народ замер в ожидании дальнейшего развития событий, а я даже закрыла учебник. И на душе у меня почему-то стало очень неспокойно, потому что от такого поведения ожидать хорошего не стоило. Вдруг Алекс широко улыбнулся и с радостным криком: «Папа!» понесся прямо в стену. Я даже моргнуть не успела, как он со всей дури в нее врезался и ничком упал на спину. Кто-то закричал и выбежал из гостиной, а я, воспользовавшись моментом, подскочила к Алексу, чтобы оценить его состояние. На лбу красовалась знатная ссадина, даже рана, из которой неприятно сочилась кровь, но это была не главная проблема. Все лицо, конечности и шея были усыпаны какой-то мелкой красноватой точечной сыпью, которая собиралась в розетке. А когда я нажала на эту сыпь, чтобы проверить, сосудистого она происхождения или нет, то с ужасом отдернула руку. Его кожа буквально горела. Блять, мимолетом пронеслось в голове, а в это время в гостиную прибежала Травис и села на колени рядом с пострадавшим. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила она, ужаснувшись раны на лбу. «Он был в каком-то сумеречном помрачении сознания», – ответила я, взяв Алекса за запястье, чтобы по старой привычке посчитать пульс. Ходил словно на автомате, говорил какую-то невнятицу про жару на улице и самолеты, а потом врезался в стену. У него здесь сыпь какая-то непонятная, температура высокая, пульс 132 в минуту, давление, наверное, низкое и дышит часто. Профессор Травис, выпучив глаза, посмотрела на меня, и я только спустя некоторое время поняла причину ее удивления, потому что ждать подобного от первокурсника как-то не приходилось. «Что с ним?» – быстро спросила я, чтобы хоть как-то отвлечь ее от моих слов, и она тут же перевела взгляд на Алекса. «Я не знаю, Кейт, но ты права, с ним определенно что-то не так. Давай отнесем его в больничное крыло, и ты расскажешь все то же самое, мадам Боунс. Договорились?» Профессор Травис достала из кармана мантии волшебную палочку, а затем снова удивленно посмотрела на меня. «А откуда ты умеешь проверять пульс?» «Эм, в приюте научили», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «К нам приходили медсестры из госпиталя, война все-таки, первая помощь, все дела». «Все понятно», — протянула она и взмахнула волшебной палочкой. «Мобиликорпус». Алекс плавно поднялся в воздух, и мы зашагали в сторону больничного крыла. «А что значит сумеречное? Как ты там сказала?» Снова удивленно поинтересовалась профессор Травис, и я поджала губы, коря себя за длинный язык и желание умничать. «Эм, что-то вроде транса. Я в книжке прочитала на каникулах. Я люблю читать всякие энциклопедии, научную литературу». «Да, Кейт, ты действительно очень любознательная», — ласково улыбнулась она, а мы тем временем явно привлекали к себе внимание редких случайных прохожих, попадавшихся нам по пути. «А с чего ты взяла, что если пульс частый, то давление низкое?» «В той же книжке было написано», — протянула я, и тут нам навстречу вышел староста Слизерина. «Профессор Травис, что случилось?» — настороженно спросил он, кивнув в сторону Алекса в бессознательном состоянии. «Ему не здоровится, Том. Я пока не знаю, что с ним. Наверное, кто-то пошутил и наслал на него какое-то оглушающее заклятие». «Ты ничего не слышал?» «Нет, профессор Травис, не слышал», — ответил он, но в его глазах буквально на долю секунды промелькнуло беспокойство, что насторожило уже меня. Том, заметив мой изучающий взгляд, сразу же с вызовом посмотрел на меня, и я быстро отвернулась, чтобы он не успел прочесть мои мысли. «Кейт, ты не пострадала?» «Нет, не пострадала. Спасибо за заботу, Том». Я очень старалась, чтобы в моем голосе было как можно меньше холода, хотя бы ради Травис, но он все равно был. В последнее время со старостой Слизерина у нас были напряженные отношения, в основном за счет его высокомерия и желания командовать. «Не беспокойся за Кейт, Том», — с мягкой улыбкой обратилась к нему профессор Травис. «Сейчас она расскажет мадам Боунс то, что видела в своей гостиной, и я отпущу ее. Никто из учеников, кроме мистера Рейли, не пострадал». «Приятно это слышать», — профессор, вежливо произнес Том и отошел в сторону, но вот его нарастающее беспокойство за показной невозмутимостью не давало мне покоя. А еще мне не давала покоя мысль, что староста Слизерина и страдания других студентов обычно были патогенетически связаны между собой. Доставив Алекса Рейли в лазарет, мы с профессором Трэвис уложили его на одну из кроватей, и к нам тут же подскочила целительница в белых одеждах. Я повторила свои слова насчет состояния Алекса, только больше не использовала научную терминологию, и та, поджав губы, принялась осматривать своего пациента. Мадам Боунс быстро залечила рану на лбу, ужаснулась жару и пошла искать какое-то средство к себе в кабинет, но, судя по всему, она понятия не имела, что с ним случилось. Хотя это явно напоминало какую-то болячку, вот прям очень, а не заклятие, проклятие или отравление. Только вот куда уж мне, с моими скудными знаниями о волшебном мире, было в это лезть. В итоге я совсем скоро ушла из лазарета, но не успела спуститься даже до шестого этажа, как кое-кто выловил меня и повел подальше от посторонних глаз. «Так что все-таки случилось, Китти?» – ехидно спросил Том, крепко держа меня за запястье правой руки. «А ты как будто не знаешь», – язвительно парировала я, пытаясь высвободиться из его цепкой хватки. «Не надо строить из себя святого, что ты с ним сделал?» Том изумленно поднял брови и выразительно посмотрел на меня. «Я сделал. А с чего ты решила, что это именно я? А кто еще в этом замке может вытворить что-то подобное?» Прорычала я в ответ, а мои попытки оказаться на свободе оказались тщетными. «Да что этот мальчик сделал тебе такое, что ты так разобрался с ним? Неужели нашелся единственный человек, который отказался плясать под твою дудку?» Но на свои обвинения я получила лишь тихий смех. «Нет, Китти, таких людей еще не было, и я понятия не имею, что с этим Рейли. Он вообще-то умом не блещет, и прилежностью тоже, а сама знаешь, мои помощники проходят тщательный отбор, и к твоему сведению, не все несчастья в этом замке связаны непосредственно со мной, как бы мне не хотелось обратного. Может, расскажешь все-таки, что случилось? А разве твоих марионеток не было поблизости, когда Алекс разбил себе голову?» Надменно поинтересовалась я, навред не желая прямо отвечать на вопросы, но он лишь усмехнулся и пристально посмотрел мне в глаза. «Была одна, но она почему-то наотрез отказывается сотрудничать. Давай, Китти, расскажи по-хорошему, если я буду углубляться в твое сознание, то тебе будет больно, а меня женские крики и слезы так утомляют». «Вот бедняжка, весь утомился», — язвительно подумала я, а ехидная улыбка стала чуть шире. «Он впал в какое-то подобие гипноза, нес бред, ему что-то казалось, а потом со всей дури влетел в стену», нехотя проворчала я, чтобы побыстрее закончить эту беседу. «А еще у него была мелкая красноватая сыпь и огромная температура, может, галлюцинации у него появились и от температуры, кто знает. Ты слышал что-нибудь про такое?» «Нет», слегка растерянно, но вполне честно сказал Том. «Понятия не имею, что с ним, я о таком никогда раньше не читал и не видел. На проклятие не похоже точно. Наверное, какая-то болезнь, но какая, без понятия, это же по твоей части, разве нет? Это не похоже на обычную болезнь», покачав головой, задумчиво пробормотала я. «Разумеется, это не обычная болезнь, Китти», снова рассмеялся он. «Мы же в волшебном мире. Ладно, все, что мне надо, я узнал, но мне это все не интересно. Надеюсь, она не слишком заразна. Не хотелось бы, чтобы моя маленькая талантливая помощница пострадала». Я на последние слова скорчила выразительную рожицу, а Том лишь довольно улыбнулся. «Будь умницей, Китти, и не лезь в пекло, я очень за тебя переживаю», прошептал он и отпустил мою руку, а затем с довольной улыбкой пошел прочь по пустынным темным коридорам. Я же растерла запястье, а потом направилась к себе в гостиную, размышляя на ходу. «Нет, он точно здесь замешан. Я просто спинным мозгом чувствую это. Почему он не признался? Ему же нравится запугивать меня, да и от авторства всяких подлостей этот гад никогда до этого не отказывался. Интересно, что это за болячка такая, и как с ней бороться?» Итак, с момента того случая Алекса в начале февраля прошло 2 недели, и за эти 2 недели дело начало принимать неприятный оборот. Неизвестной болезнью заболели еще 3 студента. У всех была похожая картина: бред, галлюцинации, сыпь и температура. Как я выяснила, регулярно посещая больничное крыло, температура колебалась в интересной закономерности. 3 суток она держалась на высоком уровне, и никакие жаропонижающие зелья не могли ее сбить, а потом вдруг пропадала, а затем через два дня снова появлялась. За это время все пострадавшие как-то побледнели, осунулись, а через две недели началось самое неприятное. У Алекса, как у первого зараженного, пальцы на руках вдруг начали пропадать. Точнее, как пропадать, они стали прозрачными, как у привидения, сквозь них можно было даже провести рукой. У остальных ребят тоже со временем появилось такое же, и все в школе поняли, что дело пахнет керосином. В Хогвартс были даже приглашены целители из больницы Святого Мунга. Но они, придя к единому мнению, что заболевание явно заразное, не рискнули вывести больных в саму больницу и объявили в замке что-то вроде карантина. В школе постоянно был целитель, за всеми пострадавшими велся непрерывный контроль, но выяснить, что с ними произошло, так и не смогли. Целители тоже не знали такой болячки, симптоматическая терапия не помогала, и все с ужасом боялись, что ребята просто растворятся в прямом смысле этого слова. И я, поняв, что ждать помощи извне было бесполезно, решила самостоятельно провести расследование. И первый подозреваемый уже имелся. Вообще, это уже действительно попахивало паранойей, считать, что во всех бедах был виноват только один человек, но тут я просто чуяла, что без него явно не обошлось. И поэтому я стала тихонечко за ним следить, но меня быстро поймали, буквально на третий день. «Что это ты постоянно ходишь за мной по пятам, а, Китти?» — прошептал Том, когда я завернула за очередной поворот после ужина, но своей цели не увидела. Моя цель незаметно подкралась ко мне сзади и вцепилась в плечи так, что у меня аж дрожь по спине прошлась. «Просто признайся, наконец, что ты сделал с заболевшими, и всем сразу станет легче», — выдохнула я, смирившись с поражением. Он лишь тяжело вздохнул, а затем отпустил меня и встал передо мной, чтобы разговаривать лицом к лицу. «Сколько раз мне нужно повторить, что это не я, чтобы ты меня наконец поняла?» — язвительно спросил Том, скрестив руки на груди. «И перестань следить за мной, меня это начинает раздражать. А что ты, интересно, забыл в оранжерее?» — задала я встречный вопрос, ведь моя цель в последнее время действительно слишком уж часто посещала это место, даже чересчур часто. «Это не твое дело, Китти», — с угрозой прошептал он, сделав шаг мне навстречу. «Я не связан с этой болезнью и сам боюсь заразиться, а ты так часто ошиваешься в больничном крыле, что давно бы уже могла подхватить ее и оставить меня в покое. А теперь извини, у меня много дел. И если я тебя еще раз поймаю, тебе точно не поздоровится». Сказать мне на эти слова было нечего, и Том, смерив меня убийственным взглядом, пошел прочь. И хотя в его угрозах было достаточно устрашения, но я и сама так боялась заразиться неизвестной, но крайне тяжелой болезнью, что решила не останавливаться на достигнутых результатах. И что-то мне подсказывало, что ответ на все мои вопросы был в той самой злосчастной оранжерее, в которой пропадал главный мафиози школы. Вообще, на дворе был уже почти март, весь снежок почти растаял, но травы еще не было, а в крытой оранжерее, где так любила обитать и профессор Трэвис, было всегда тепло, влажная куча всевозможных растений, которые цвели там круглый год. И это была не маленькая тепличка на заднем дворе, как это могло обманчиво показаться снаружи. Внутри это был огромный стеклянный замок, разделенный на секции и комнаты, в каждой из которых был свой микроклимат и условия. И там даже были классы, чтобы мы могли наглядно заниматься в непосредственной близости от растений. И вот как раз в одном из таких классов, а точнее, каком-то подобии подсобки, и ошивался в последнее время наш злой гений. Но поскольку он явно дал понять, что слежка за ним не самая удачная идея, то я решила прогуляться до оранжерея тогда, когда там никого не будет. «Так, и что у нас здесь?» — пробормотала я про себя, взломав заклинанием дверь, и осторожно проникла внутрь маленькой лаборатории. «Хаэм, а это что такое?» На самом деле, ничего такого внутри не оказалось. В этой лаборатории был стол с колбочками, котел с каким-то зельем, несколько ящиков с рассадой, сушеные травы, стопка книг на столе, а за стеклом в соседней секции слышался шум от мандрагор, которые только-только перестали закатывать шумные тусы, которые так расстраивали декана моего факультета. А еще на столе лежал странного вида листок от какого-то растения, чем-то напоминавший пальму, только насыщенного фиолетового цвета. Удивившись, я с любопытством подошла к столу и повертела листок в руках. Растение явно было тропическое, а на стуле был небольшой деревянный ящик, в котором лежали остальные части, стебель, еще несколько листов и ярко-желтые ягоды. Растение было мне незнакомо, но книга, лежавшая на столе, была открыта как раз на рисунке с этим странным листом. Гиднара африканская, растение, издревле произрастающее на юге Африки и на Мадагаскаре, ценится своими целебными свойствами. Отвар листьев гиндары способен сделать скрытое явным, а ее ягоды чрезвычайно ядовитые. Одной ягодой можно отравить 20 человек, но драконы, особенно чернохвостый нигерийский, любят это растение, на них оно оказывает успокаивающий, снотворный эффект. Им пользуются драконоборцы, чтобы... Я же вроде предупреждал тебя, Китти, чтобы ты не смела следить за мной, разве нет? Раздался за моей спиной шепот, похожий на шипение, а у меня от этого шепота чуть не случился инфаркт. Так я вроде и не слежу за тобой, выдохнула я, рефлекторно схватившись за край стола. Да, со скепсисом уточнил Том и силой развернул к себе лицом. И что ты тогда здесь забыла, позволь спросить? Я случайно зашла сюда, меня Травис попросила кое-что взять. Мне даже легилименцией пользоваться не надо, чтобы понять, что ты мне нагло врешь, Китти, прорычал он, сократив между нами дистанцию до минимума. Но я быстро взяла листок в руки и спросила, что это, неужели читать разучилась, язвительно переспросил Том. Не разучилась, буркнула в ответ я, зачем тебе это растение, чтобы ты спросила, а теперь убирайся отсюда, пока ничего не сломала, а над наказанием тебе я подумаю позже. Он так зло посмотрел на меня, что я даже поежилась, а потом обреченно вздохнула и собралась уже к выходу, как заметила над ухом противный писк. Нет, вообще, это ожидаемо, в подобном месте слышать писк комарья, но за все время учебы я так и не увидела ни одного и уж тем более не услышала. А теперь противный писк звоном отдавал в уши, а далее я почувствовала и то мерзкое чувство, когда в тебя впивается эта гадость. Ай! Воскликнула я и быстро стукнула по шее, прямо куда укусили, а потом с удивлением уставилась на свою ладонь, в которой было размазано небольшое насекомое фиолетового цвета. Что за... Ты меня не слышала, Китти, раздраженно повторил Том, но меня вдруг буквально осенило, и я бросилась обратно к книге с тем самым растением. Убирайся отсюда, живо, отстань, отмахнулась я от него, быстро скользя взглядом по рукописным строчкам текста. В зарослях гиндары африканской особенно любит прятаться долгоносик обыкновенный, в сезон дождей он прячется от яростных капель, поэтому собирать гиндару в этот период крайне не рекомендуется, потому как долгоносик является переносчиком упыря и лихоманки заразы неизученной и подучей. Упыря лихоманка, что за бред, рассмеялась я, дочитав до конца абзац. Но больше про эту болячку было ни слова не написано, как и про другие болячки, связанные с этим загадочным растением. О чем ты, Китти? С раздражением переспросил Том, тоже подойдя к книге и заглянув в нее. Надо же, ну и название, лихоманка. Это я у тебя должен спросить, что это? К твоему сведению, я не специалист в тропических болезнях, фыркнула я, от листов еще несколько страниц, но про гиндару больше не было ни слова. Если ты страдаешь топографическим кретинизмом, то Россия – это северная страна, а не на юге Африки. Я знаю, где находится твоя Россия, поджав губы, высокомерно произнес он, начав самостоятельно листать учебник. А теперь убирайся отсюда по-хорошему, я дважды повторять не буду.